Часть вторая. Ритуалы тела. Я перестала относиться к моему телу и физическому пространству как к помойке. И ты тоже сможешь. Новое начало. Заведи физические привычки, которые тебе подходят. За 2,5 года мои ритуалы успокоения разума принесли плоды. Я больше не рыдала в кабинке на работе, не ходила с тревожным комком у сердца. Конечно, я иногда срывалась. Все еще случались периоды, когда я позволяла негативному внутреннему голосу немного попинать меня. Но теперь я понимала, что происходит, и знала способы, как, даже оступившись, вернуться на тропу заботы о себе. Я изо всех сил воспитывала себя. И, дамы и господа, это работало! Ура! Выпускайте воздушные шары! По мере того, как моя уверенность росла, то же самое, невероятно, происходило с моим желанием вернуться в Лос-Анджелес, в то самое место, откуда я с таким трудом выбралась. Я с детства стремилась на восточное побережье, но тяготы жизни в Нью-Йорке меня измотали. Метро здесь вечно не работает, когда надо, официантки смотрят с подозрением, если спросить, как дела. Я обнаружила, что пишу в дневнике: здорово было бы жить в Лос-Анджелесе, где солнце, а не полярные смерчи. Я страдаю от сезонной депрессии. А кто нет? А поскольку в окно моей нью-йоркской квартиры заглядывала лишь кирпичная стена соседнего дома, царящая здесь темнота меня угнетала. Я писала: в Лос-Анджелесе больше возможностей работать в индустрии развлечений, а поскольку это твоя страсть, есть смысл переехать. Я желала вернуться в Калифорнию на письме, но не могла понять, как переехать, не отказываясь от работы, которую полюбила и считала родной. А потом, дорогая моя слушательница, произошла самая невозможная, странная, да как так-то, вещь. Я находилась в Лос-Анджелесе, в офисе нового сериала «Ки и Пил», над которым работала на удаленке, когда мой начальник позвонил с важными новостями. «Я переезжаю в Лос-Анджелес. Не пугайся. Ты остаешься на работе. Будешь отчитываться мне из Нью-Йорка». «Мой начальник, бруклинский хипстер, переезжает в Лос-Анджелес? С бухты-барахты? Неужели он в курсе, что я хотела вернуться обратно? Может, это и есть крошечный прорыв, который Джон Стюарт описывал кучу лет назад? Не задумываясь, как будто мною управляла какая-то невидимая рука, я повесила трубку, пошла прямиком в кабинет актеров сериала и заявила, что смогу работать лучше, если обоснуюсь в Лос-Анджелесе. Согласны ли они с тем, что мне необходимо переехать?» «Да как скажешь», — ответили они без особого энтузиазма и вернулись к жарким дебатам о том, что заказать на обед. Я перезвонила боссу в Нью-Йорк и объяснила: «Киган и Джордан сказали, что мне лучше работать в Лос-Анджелесе. Может, я перееду вместе с вами, и мы откроем филиал на западном побережье?» К счастью, никто не стал сверять информацию, и переезд одобрили. Выиграли все участники. Киган и Джордан получили преданного цифрового продюсера для сериала, который только-только начал набирать популярность. Каналу Comedy Central стало проще с ними работать, а я не нашла предлога не переезжать, раз все сложилось само собой. Выглядело просто чудом, что мне не пришлось прилагать никаких усилий, ведь я много раз записала свое желание и точно знала, чего хочу. Передо мной открылся путь, и я смогла ухватиться за предоставленную возможность. Невидимая рука, двигавшая мной, оказалась моей собственной. Перед тем, как навсегда покинуть Нью-Йорк, я отправилась в Лос-Анджелес на промосъемку. Промосъемка — это когда тратят кучу времени и денег на рекламную съемку звезд сериала. Видела рекламу? Это такая штука, которую ты перематываешь. Подобные съемки обычно куда суматошнее, чем производство самого сериала, с длинными простоями и поручениями актеров, которые заказывают ледяной смузи с кейлом, натуральным медом и бананом и маленькие бутерброды с сыром в плошках томатного супа. Я проводила перерывы с Ионом Робертсом, одним из шоураннеров «Ки и Пила», и моим личным героем. Он был среди основателей группы «Бригада честных граждан», которая не просто произвела революцию в индустрии телешоу, но и создала школу и философию производства комедий. Я стажировалась на БЧГ, читала книгу и всякий раз, разговаривая с Иэном, жадно запоминала его слова, будто проходила мастер-класс. «Так ты возвращаешься в Лос-Анджелес?» — спросил он меня, пока дымомашина заполняла декорации клуба, в которых проходили съемки. «Да, я подумываю об этом, но немного волнуюсь. Это мой дом, и, ну, мой дом — это не очень счастливое место». Он ответил: «Переезд хорош тем, что можно избавиться от старого багажа или старой правды о себе и стать такой, какой хочешь быть. Это лучший способ завести новые привычки, которые окажутся полезны». Я почувствовала мурашки из-за густого искусственного тумана и от осознания правдивости его слов, о которых я раньше никогда не задумывалась. В Лос-Анджелесе я могу начать с чистого холста и создать любые новые ритуалы, которые мне больше всего нужны. Я решила переехать в Лос-Анджелес, чтобы привести себя в форму. Я очень много времени потратила на работу над разумом, но с недавних пор начала замечать, что в Нью-Йорке очень легко получается отказывать своему телу в заботе и внимании. Это город, в котором нормально пойти выпить перед тем, как пойти выпить, в котором большую часть года ты настолько укутан в одежду, что твой силуэт напоминает бесформенную амебу, в которой приглушенный свет не только создает сексуальную атмосферу, но и скрывает всеобщую бледность жителей. В нем я толком не занималась своим физическим состоянием, не считая утренних пробежек, которые, по большому счету, были нужны для прочистки мозгов. На самом деле, я никогда не тренировалась по-настоящему. В Лос-Анджелесе, где большую часть года солнечно, ты вынужден следить за собой. Вдохновленная словами Иэна, новая я решила переехать в Лос-Анджелес, заинтересовавшись созданием новой мотивации для заботы о своем теле. Будет здорово и весело. И я совершенно не переживала, что может оказаться трудно и невыносимо. Под ярким солнцем Калифорнии я научусь ценить свое тело. Фу, гадость, бе, этому никогда не бывать. О, Господи, как тебе вообще пришла в голову такая херня? Жизнь — не бесконечная череда кризисов, которые следует преодолевать. Жизнью нужно наслаждаться.